Пришли не на рассвете, в самую глухую ночь. Скрежет ключа в замке, дверной скрип, резкий свет из коридора. Подъем! На выход без вещей! Быстро, быстро! Первым шагнул за порог Седой. Леонид чуть помешкал, с силой провел ладонью по лицу. Неужели все? Пошевеливайся! В коридоре сразу же за локти взяли. Умело и цепко. Пошел! Куда ведут, Леонид смотреть не стал. Только когда ступени под ноги прыгнули, принялся считать пролеты. После третьего понял. Подвал. Вдохнул воздух, понюхал стылую сырость. С тем и успокоился. Страшит и сил лишает неизвестность. Когда же все ясно, об ином подумать можно. Только о чем? О неблагодарном отечестве, как в старых книгах писалось. Теперь отечество у них новое, и законы в нем простые. Умри ты сегодня, а я завтра. Суум куекуе. Каждому свое. Эх, яблочко, да вкусу нового. В морг подарочки везут от фартового. Подошвы скользнули по влажной ступеньке, ткнулись о твердый пол. Перед глазами тьма, только вдали что-то желтым огнем светится. «Пошел! Пошел, говорю!» Толчок в спину, чтобы направление не спутать. Стало быть, к свету. К тому или к этому иной вопрос. По бокам громко сопели конвоиры. Леонид прикинул, что вырваться и уйти в темноту не так, чтобы совсем невозможно. Только куда бежать? Там в другом конце тоже стенка. «Стой!» Пришли. Неубитое любопытство заставило оглянуться. Первым, что он увидел, были фанерные щиты вдоль стен. Слева, справа, впереди большой буквой «П». Фонари под потолком, толстые черные змеи провода. Посреди всего этого покоя десяток молодых парней в темно-синих богатырках и серых шинелях, зеленые петлицы, зеленые разговоры, винтовки с примкнутыми штыками, желтая кожа поясов. Лиц не разглядел, только белые пятна, словно во сне. Все было ясно, но Леонид не удержался, вновь глянул. Главное тут кто? Не как этот длинный, без винтовки, а зато с портупеей. Ну-ка, выскажись, служивый, как там полагается, руководствуясь революционной законностью. Длинный будто услышал. Неторопливо шагнул вперед, кивнул конвоирам. Те отошли в сторону, в черную тень. Руки стали наконец-то свободны, и Леонид облегченно вздохнул. Поискал взглядом Седова. «Где вы, Александр Александрович? Слева?» «Нет, справа, возле ближнего фонаря». Начальник стал как раз посередине, расставил ноги пошире, словно циркуль проглотил, дернул головой. «А теперь, суки, одежку скидывай! Всю с исподним! Быстро!» Рявкнул и снова голову повернул, будто надеялся эхо услышать. «Александр Александрович, не вздумайте!» — откликнулся эхо. «Нет у них такого приказа. Это они властью себя тешат». Начальник замер, ушам своим не веря. Затем медленно принялся открывать рот. «А за суку они ответят. Сегодня нам у стенки стоять, а завтра кому-то другому». Рука уже сжимала рукоять бульдога. «Вот и пригодился подарок». «Давайте, служивые, проявите прыть!» «Ох, и пойдут легенды по хазам да малинам о том, как умирал фартовый!» «И товарищи чекисты с самого первого призыва одобрят!» «И Жора Лафар на своих французских небесах!» «Да что вы себе позволяете!» Начал было длинный, но словно почувствовал что-то, умолк. Немного подумал, ближе подошел. «Пантелкин, не нарушайте порядок. Вы не правы, Я действую согласно инструкции. А насчет суки? Сейчас у нас так принято. Впрочем, персонально перед вами готов извиниться. Леонид пожал плечами. Принято. Ну и традиции в этой столице. А щиты против рикошета? Мы матрацами обходились. Ладно, к какой стенке прислоняться? Скидывать куртку так и не стал. Колотун в подвале еще подумает, будто он от страха дрожит. Ели яблочко, потом отставили, повязали деловых, в кресты отправили. Вот и стенка, и фанерный щит перед ней. Леонид стал слева, седой археолог справа. Пальто Артабалевский все-таки снял и даже расстегнул ворот рубахи. Между тем расстрельщики уже строились, не слишком толково, сбиваясь с ноги. Длинный покрикивал, подгонял. «Вы гневаетесь», — негромко проговорил археолог. «Думаете о пустом, о лишнем». «Не годится так, Леонид Семенович. Миг смерти не менее важен, чем миг рождения». Леонид отпустил горячую рукоять бесполезного револьвера, вынул руку из кармана. «А чего делать? Я, Александр Александрович, даже в Бога не верю. Мне и молиться нельзя». «Можно. Повторяйте за мной. Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит. На месте злачне, там овсели мя, на воде покоя не воспита мя». Спорить Леонид не стал. И вправду, верующим легче. 22-й псалом в прославление Бога за особенное хранение. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Особенное хранение. Что и говорить, самое время. «Душу мою обрати, настави мя на стези правды, имени ради своего. Ащебо и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла». «Внимание!» — рявкнул голос Длинного. «Зачитываю приговор. Яко ты со мною еси, жезл твой и палец твоя, томя утешится». Неожиданно для самого себя выговорил Леонид. «Уготовал еси предо мною трапезу, сопротив стужащим мне, умастил еси елеем главу мою и чаша твоя, упоявающий мя яко державна». Краешком сознания он понимал, что даже если в нарушении всех природных законов Господь существует, никакой милости ему, чекисту с декабря 1917-го, никто в мире ином не окажет. А он не станет жаловаться и просить не станет. Не из гордости, а потому что каждый получает свое, и это совершенно правильно. По вору и мука. «Заряжай! Целься! И милость твоя поженит мя вся дни живота моего, еже вселите меся в дом Господень в долготу дней». А еще вспомнился дом на Кирочной, и люди им погублены. Что за тайну прятал эмигрант? Может, из-за чемоданчика с розетками-разъемами он и решил вернуться, даже рискуя жизнью? Обидно все же выходит. В руках держал, а секрет так и не открылся. Видать, недостоин. «Аминь!» — шепнули губы. Совсем рядом что-то громко треснуло, хлопнуло, ударило тугим воздухом в уши, толкнуло спиной на влажную фанеру. Леониду в первый миг подумалось, что взорвались лампы. «Но почему тогда светло?» «Да стреляйте же!» — выдохнул он. «Они стреляли», — донеслось справа. «Стреляли?» Желтый электрический огонь поплыл перед глазами, сердце куда-то исчезло, растворившись в пустоте, фанерный лист за спиной превратился в раскаленную сталь. Леонид качнулся, выпрямился, до боли сжал кулаки. резко выдохнул, прогоняя смертное наваждение. А пули-то не свистели. Шутки шутят, гады. Заряжай! Серые фигуры послушно передернули затворы Мосинок. Целься! Эй, вы! Заорал Леонид, уже ничего не страшась и ничему не веря. Боевыми бейте, хватит издеваться! Или катитесь отсюда к чертовой матери! «Не горячитесь, Пантелкин!» Незнакомый голос, негромкий, но очень отчетливый, донесся словно ниоткуда. Лишь присмотревшись, Леонид различил неясный контур у дальней стены, за желтой границей электрического огня. Среднего роста, широкоплечий, в длинном плаще с капюшоном. «Вам было сделано известное предложение. Вы отказались. Теперь поздно предъявлять претензии. Впрочем, если передумаете, дайте знать. Но учтите, в следующий раз патроны будут боевые. Гражданин Артоболевский, вас это тоже касается». Слова еще отдавались несильным эхом под низкими подвальными сводами, но говоривший уже исчез, растворившись в смутном полумраке и не оставив после себя даже отзвука шагов. «Сволочи!» — шевельнул губами чекист. Теперь все стало на свои места. Не их первых водили в расстрельный подвал под холостые выстрелы. В далеком уже 1918-м сослуживцы Леонида называли этот способ прибавкой бодрости. Иногда для пущей достоверности стреляли боевыми, но поверх голов. Товарищ Дзержинский такое не слишком одобрял, будучи по-своему брезглив. «Та не рыбы, зубопаскудные товарищи! Учитесь работать красиво!» Внезапно Леонид почувствовал мерзение. То, как с ними работали, было ничем не лучше подвигов налетчика Фартова, но и не хуже. Служба одна и паек один. Бывших чекистов не бывает, товарищ старший оперуполномоченный. «Дайте закурить, Александр Александрович. Это не мы тут цирк устраиваем. Цвай клаун вердамт нохмал».